Глубина 45. Штурман, глубина места. 36 метров, командир. Голос мичмана Велеса в переговорной трубе звучал граммофонными нотками. Капитан-лейтенант Кедрин еще раз крутанул перископ, мелко переступая на свободном пятачке. Мелкая зыбь заливала линзу, но Каплей в деталях рассмотрел каменное устье Нордхейма, похожее на неряшливую пасть чудо-юда. Фьорд топили быстрые сумерки. Снег в скальных складках лежал на черных камнях, словно зубной налет. «Убрать перископ!» Командир нырнул в центральный пост. «Акустик!» Кедрин наклонился к раструбу, выдернув заглушку. «Горизонт чист!» — отозвался главстаршина Тихонович. «Грунт скальный, дно ровное, эхо четкое, командир!» Капитан-лейтенант кивнул, хотя акустик видеть этого не мог. Двухсуточная щетина цеплялась за воротник свитера из жесткой верблюжьей шерсти. «Боцман, принять главный балласт! Ложимся!» «Есть принять главный балласт!» «Докладывать глубину каждые 5 метров!» «Есть! Глубина 10!» Командир снова наклонился к переговорной трубе. «Внимание в отсеках! Приготовиться к столкновению!» «Сколько раз не повторяй маневр, привыкнуть к нему нельзя. Плечи напряжены, голова клонится, по спине пот. Все равно удар будет внезапным. Здесь умения и мастерства мало. Хотя у боцмана Танцура и того и другого, дай морской бог каждому». Вот и сейчас Мироныч уложил их 66-ю на скальный грунт, словно дитя в люлю. «Моторы стоп! Рули на ноль!» Лодка замерла с небольшим креном на правый борт. «Осмотреться в отсеках! Доложить о повреждениях!» Кедрин выслушал рапорты. «Все в порядке. Теперь ждать». «Свободным от вахты отдыхать, соблюдать режим тишины». Каплей помедлил, проникая мысленным взором через переборки, переплетенные коммуникации, нагромождение механизмов 7-й отсек, кормовых торпедных аппаратов, а по совместительству жилой отсек торпедистов, трюмных матросов и механиков. «Разведгруппе готовность 4 часа». «Есть готовность!» Отозвался едва знакомый глуховатый голос командира разведчиков. «Командира ли? Черт их разберет, кто в этой девятке командир». «Степан Федорович!» Обратился Кедрин к старпому, лейтенанту Карпухину. «Прими вахту, я у себя». «Есть!» У люка в переборке центрального поста Кедрин задержался. «Штурман, проверь курс к зоне высадки». «Чтоб комар носа». «Добро, командир». Мичман Велесов, если и был удивлен, виду не подал. Да и не бывает на подплаве этого перебдеть. Он пригладил короткой расческой пышные усы с проседью, из-за которых на лодке его за глаза величали котом, уважительно подразумевая ученый. Кивнул и отвернулся, склонившись над штурманским столом. Каюта командира сразу за люком центрального поста, слева по борту. Кедрин привалился спиной к переборке, ощущая живые, успокаивающие вибрации лодки, словно она участливо похлопала его по спине. «Чего мандражуешь? В первый раз, что ли?» Тихо гудел вентилятор в подволоке, разгоняя воздух с запахами солярки, масла и жареного лука с сухим консервированным картофелем. Кок на камбузе готовил ужин, но дышалось легко, в полную грудь. На 66-й была установлена новая регенерационная установка. Они могли лежать на грунте 2 недели, без какого-либо ущерба для экипажа. Каплей смежил веки. Да, ничего нового или необычного в этом походе не было. Не в первый раз высаживали разведчиков на норвежское побережье. И все же, начать с того, что задачу ставили не в штабе, а в разведотделе Северного флота. И в кабинете начальства, кроме него самого, командира 3-го дивизиона подводных лодок и командира С-66, капитан-лейтенанта Кедрина, находился тощий узколицый человек в полувоенном френче без знаков различия, который, казалось, не проявлял никакого интереса к происходящему. Старшие офицеры старались незнакомца также не замечать и посматривали друг на друга, словно не понимали, зачем тут собрались. В холодном нетопленном помещении было сумрачно и неуютно, как в зале ожидания провинциального вокзала. Задача была проста: принять на борт разведывательно-диверсионную группу вместе со снаряжением, выйти в заданный квадрат норвежского побережья, произвести скрытую разведку фьорда Нордхеймлами, высадить группу в заданное время, выйти в открытое море и крейсировать в удалении от входа во фьорд 72 часа. От обнаружения, столкновений с противником и преследования уклоняться. Через трое суток вернуться в зону высадки. Снять парольный сигнал, принять группу и вернуться на базу. Если в указанное время условного сигнала с берега не будет, возвращаться, не производя поиск десанта и не ожидая его. Если в момент встречи группа будет находиться в огневом контакте с противником, разведку не прикрывать. Принять все меры к предотвращению захвата лодки противником и немедленно выйти в открытое море курсом на базу. Шел апрель 1945 года. Боевые соприкосновения с немецкими войсками регулярных частей Красной Армии в Заполярье на территории Северной Норвегии прекратились еще в ноябре прошлого года. Но немецкие части генерала Бёме не подвергались сокрушительному разгрому и давлению, как в Европе. Сохраняли боеспособность и капитулировать не собирались. Прогулки не будет. Этим догадки подводника и ограничивались. Впрочем, ему своих забот хватало. От его личной выдержки, знаний, силы, воли и решений зависят 46 жизней и боевой корабль. Не это его беспокоило. В этом Кедрин отдавал себе совершенный отчет. Ему не нравилось осознавать, что есть что-то важное на этих пустынных и холодных берегах. Что-то важнее их жизней, важнее их корабля. И об этом важном ни Кедрину, ни его подчиненным знать не надо. «А Кости к центральному?» Пост Тихановича. Чуть дальше по центральному проходу с правого борта. Его глуховатый голос доносится до Кедрина без особых помех. Акустик кажется озадаченным. «В чем дело, главстаршина?» Акустик повернул командиру напряженное лицо. Взгляд его блуждал. Наконец фокусировался на Кедрине. Тихонович сдвинул левый наушник. «Не могу понять, товарищ капитан. Я подобного никогда не слышал». «Охотники? Транспорт?» «Это не шум винтов, командир, я...» Главстаршина сдернул с головы ободок. Намокшие от пота волосы прилипли к виску. «Послушайте сами». «Ничего не...» Начал Кедрин и запнулся. Далеко, на пределе слышимых частот, раздался и разошелся в плотной толще воды низкий затихающий гул, который тут же растворился в белом шуме океана, чтобы вдруг всплыть рваной нотой на поверхность шелеста и треска непонятным обломком. Мелькнуть напоследок и уйти на дно, в непроницаемую толщу, холод и мрак. Кедрин вздернул бровь, в височную кость давило. «Интервалы неравны», — доложил Тихонович. «Частота плывет, уклоняясь в инфразвук. Никакой системы не вижу, определить источник не могу. Пеленг не берется». Олесь Тихонович не кто-нибудь, а кандидат физико-математических наук. Взаправду. Такому не в подплаве быть, но война иначе рассудила. Думает главстаршина и говорит четко, по-научному. Если бы какая опасность лодке угрожала, доложил бы. А так выходит в затруднении он, тревожится. «А ну дай-ка!» Капитан просунулся вперед, оттесняя главстаршину от переговорной трубы. «Центральный! Здесь командир! Старшего разведгруппы на пост акустика!» «Есть!» Ждать долго не пришлось. Минуты не прошло. Лязгнул затвор люка, и в отсек гибко скользнула фигура в обычной обмундировке флотских разведчиков. Утепленные штаны на фланели, подбушлатник, обжатый ремнями с подсумками, шерстяной подшлемник опущен на маневр воротника. Ага, вот это кто. Ну, нельзя сказать, чтобы Кедрин не догадывался. Из молодых, да не очень. Взгляд холодный, колючий, словно снежной крупой сыплет. Над левой бровью старый шрам, белый, рваный к виску, и бьется на конце синяя жилка. Коплей протянул разведчику наушники. «Держи, может, подскажешь чего? Акустик мой в затруднении. Стоит ему волноваться?» Ни удивления, ни паузы. Принял молча. Надел, словно сотню вахт отстоял на посту. Взгляд провалился внутрь. А там метет, ох и метет. И ничего в этой круговерти рассмотреть нельзя. Не затем ли здесь его группа? Узнал? Ждал Кедрин напрасно. Выдержка у разведчика только позавидовать. В камнях Нартхейма как родной встанет, с наледью. Также молча он вернул акустику наушники. Глянул близко, холодно. «Нет», — сказал, — «не стоит». Хуже всего были ночи. Долгие, бессонные, заполненные лунным светом, тоскливыми мыслями, скрипами панцирных сеток, зубовным скрежетом и глухими стонами соседей по койкам. Кто-то уходил от засады, кто-то прорывался через линию фронта, кто-то сходился в рукопашной. Не отпускало ребят. На занятиях Горстин трудил себя до изнеможения. К вечеру тело наливалось дровяной, ноющей тяжестью. В кровать Архип валился, словно чурбан, но сон долго не шел. Сердце никак не желало мириться с тем, что Лизы больше нет. Что ее исхудавшую, почти невесомую от голода, завернули в синюю милицейскую шинель. Сначала блокады, чтобы получать дополнительный паек. Она служила в милиции и похоронили в общей могиле на Пискаревке. На большой земле он думал об этом часто. Вспоминал лицо жены. Живое, подвижное, с лукавой усмешкой, спрятанной в уголках глаз. Пока его не настигло ясное понимание, что он вспоминает не живую Лизу, а ее довоенную фотографию, сохранившуюся среди его личных вещей и документов. Слишком мало они были вместе. 2 года до войны. 730 дней и ночей, из которых большую часть он, агент ленинградского уголовного розыска, провел на работе. Стоило только задуматься об этом, его охватывал жгучий стыд, словно он предал ее. Или память о ней. Забывался Горстин на заданиях. Точнее, просто не позволял себе отвлекаться ни на что, кроме цели. Да и времени не было. За год, прошедший со дня перевода в 4-й отдел СМЕРШ, Архип принял участие в 6 зафронтовых операциях. В 2 командовал группами. Захват агентурной картотеки Абвера в Аусенштелле-Ревал в Прибалтике. Поиск, обнаружение и ликвидация полевых лагерей разведывательных школ Абвера и СД. Захват и переправка в центр офицеров преподавательского состава. Ликвидации. Получил капитана, неоднократно награжден орденами и медалями. Он терял людей, 2 был легко ранен, но всегда возвращался на большую землю и выводил свои группы, выбираясь из любых передряг, чем заслужил молчаливое уважение бойцов, смешанное с изрядной долей суеверия. Ходить на задания с Горстиным, словно шапку-невидимку надеть. Его отношение к тренировкам и подготовке граничило с исступлением и служило нескончаемым поводом для инструкторов натаскивать новичков. «Смотрите, салаги, у человека опыт вам и не снилось, а себя не жалеет, потому и живой». К слову сказать, начальник 1-й и 2-й школ СМЕРШ Кочегаров 2 пытался тихонько переманить Горстина в инструкторы. Но попытки эти немедленно пресекались на уровне начальников управлений. Случалось до скандалов. Архипа все это мало трогало. Он воевал и жил одной надеждой. Найти дочь, которую вывезли из блокадного Ленинграда еще в 43-м. А вот куда? До сих пор на все письма приходил один ответ. Не найдено. Столько людей разметало за эти 4 года. Столько исчезло, пропало без следа. Но свою надежду он держал цепко, словно щипача, взятого на кармане, чтобы не вывернулось. «Ничего, войне конец не сегодня-завтра. Вот добьем гада», — говорил себе Горстин. «Демобилизуюсь и Лиду сам найду». Обычно, думая о дочери, Горстин и засыпал. Хотя вряд ли отдавал себе отчет в этом. Сон его был глубоким и спокойным, без сновидений, словно тихий омут. За 4-6 часов такого сна организм успевал восстановиться полностью. Капитану Горстину шел 27-й год. Начальник 4-го отдела контрразведки СМЕРШ, полковник госбезопасности Петр Петрович Тимофеевский, еще раз перелистал утвержденный и согласованный план операции в норвежском фьорде Нордхейм-Лааме. Утром его вызвал к себе Абакумов. «Петр Петрович», — сказал он без долгих предисловий, — «сегодня к 14 часам поедешь в генеральный штаб. Пропуск на тебя выписан. Будешь участвовать в разработке операции по захвату немецкого секретного объекта на территории Северной Норвегии. Профиль в принципе твой, ничего нового. Все подробности узнаешь там. Сейчас могу сказать, что группой операции будет командовать твой человек». «Кто-то конкретно?» «Да, капитан Горстин». «Хорошо», – протянул Тимофеевский. Абакумов усмехнулся, а дутловатые щеки приобрели синеватый оттенок. «Ты думаешь?» Полковник промолчал. Ответа явно не требовалось, но под ложечкой вдруг тоскливо потянуло. Ворохнулось под ребрами. Генерал смотрел в упор, поблескивая глазами. «Тут, Петр Петрович, такое дело, что не знаешь, что хорошо, а что не очень». Глава военной контрразведки обмяк в кресле, потер щеки ладонями. Тимофеевский ждал, но примерно догадывался, в чем дело. Бюрократические интриги между аппаратами ГРУ, НКВД и контрразведкой были обычным делом. Дурные предчувствия полковника усилились. Кажется, руководство предстоящей операции Абакумова не радовало. Или задание невыполнимо. Или это руководство не более чем руль болвана в старом польском преферансе. «Задачу ставил сам», — сказал Абакумов. «Он же фактически назначил командира группы». Тимофеевский кивнул, с трудом сохраняя нейтральное выражение лица. Вот кому понадобилась недавняя справка из личного дела Горстина. Но уровень для капитана, пусть и отличного, успешного сотрудника, что-то уж очень высок. Операция межведомственная. Кто и в какой момент потянет дело на себя? Как обеспечить секретность? Кто в итоге будет отвечать за провал, упаси Господи? Впрочем, лавры делить желающих всегда больше. Хуже нет таких операций. Абакумов реакцию подчиненного уловил, хлопнул ладонью по столу, словно придавил невысказанное, лишнее. «Значит так. Все неотложные дела сдавай на сегодня заместителю. Вызывай Горстина в Москву. На 24 часа готовь спецрейс на Мурманск. Сам отправляйся в генштаб. Общий план операции, детали подготовки, ресурсы и средства. Все должно быть выработано к 18:00. В 21 час доклад Верховному и утверждение. Все, подполковник, свободен». Начальник 4-го отдела в раздражении повторил жест Абакумова, прихлопнув листки с размашистой резолюцией, словно муху. Скоропалительных планов он не любил. И совещание это. Цирк с конями. Шапито. Там только ленивого не было. «Разведка и контрразведка флота. Раз. Фронтовая и закордонная разведка главного разведуправления. Два. Он сам. То есть диверсионный отдел СМЕРШ. Три. Да еще и судоплатов собственной персоной. От погон, орденов, зигзагов и звезд в глазах рябило, как на торжественном заседании к юбилею РККА. И в довершении всей этой фантасмагории, черной дырой на звездном небе, пятнал собрание высокий тощий человек в полувоенном френче без знаков различия, который за все время не произнес ни слова, не пошевелился ни разу. Только изредка подергивались складки на сморщенной, как у ящерицы, шее. Преамбула была такая. В конце февраля диверсионный и разведывательный отдел ГРУ, НКО, СССР начали осуществлять масштабную операцию по предотвращению полного уничтожения узников концентрационных лагерей перед наступающими фронтами Красной Армии. Одним из самых удачных этапов этой сложной и многоходовой акции оказалось предотвращение марша смерти из лагеря Малевицхаузен в Восточной Германии. Около 2000 заключенных вывели с территории лагеря в направлении Балтийского побережья, где их намеревались погрузить на баржи и затопить в море. Две диверсионные группы ГРУ и 4 отряда из фронтовой разведки атаковали охрану колонны в пути. Еще 2 группы разведчиков атаковали охрану опустевшего лагеря. Еще одна – здание Центральной инспекции концентрационных лагерей недалеко от Малевицхаузена. После чего танковый клин 223-й бригады при поддержке пехотного батальона и 2 минометных рот стремительно выдвинулся в район боев, поддержал разведчиков и добил разрозненные части СС. Заключенных освободили, да еще захватили архив Центральной инспекции лагерей. Немцы не успели вывести ни одной бумажки. Так стало известно, что за период с 36 по 44 год в больничных бараках Малевицхаузена работало несколько врачей-садистов. Курт Вивер исследовал свертываемость крови и испытывал препараты и вещества, влияющие на этот процесс. Артур Хист изучал возможности лечения некоторых смертельно опасных новых болезней. Наконец, в конце 44-го некто Отто Ранке, прозванный заключенными «Голос Дьявола», испытывал на узниках разнообразные методики воздействия на мозг. В чем это воздействие заключалось, неизвестно. Испытуемые Ранки никогда не возвращались в свой блок. Никаких записей о преступных экспериментах не обнаружено. Все эти люди – Вивер, Хист, Ранке – были сотрудниками Института целевого военного значения и отчитывались непосредственно перед неким Вольфрамом Зиверсом, административным управляющим института, структуры, возникшей из поглощенного СС Аненербе. Институт ставил перед ним вполне прикладные задачи, решения которых требовали Вермахт, Люфтваффе и Кригсмарине. Здесь Тимофеевский сделал стойку, как Пойнтер. Отто Ранке был захвачен оперативной группой СМЕРШ летом 43-го года в результате контрразведывательной операции 3-го отдела. Старшим опергруппы был никто иной, как Горстин, тогда старший лейтенант. Как Ранке оказался в Малевицхаузене в 44-м? Полковник мысленно сделал зарубку в этом пункте, но с вопросами своими умными решил обождать пока. Вводная катилась под гору. 2 дня назад майор главного разведупра Бывалый, командир сводного отряда норвежского сопротивления и освобожденных военнопленных, действующего на территории оккупированной Норвегии, передал радиограммы, что на выходе во фьорд Нордхеймлаами его отряд захватил буксир и баржу с 3 десятками заключенных, которых командир конвоя должен был доставить на объект ТИФ-45. Или с немецкого «Глубина 45». Кто примет заключенных, как будет происходить передача? Точные координаты во фьорде командир конвоя не знает. Его приказы таковы – встать на якорь в глубине фьорда и ждать. Условная фраза при контакте «Вы слышали голос дьявола?» Отзыв «Не слышал, но внемлю ему». Этого на совещании не прозвучало. Но по всей вероятности были веские основания предполагать, что под голосом дьявола из парольной фразы подразумевалось прозвище Отто Ранке, врача-садиста и военного преступника. Задачу разведывательно-диверсионной группе сформулировали так: скрытно высадиться на берег Нордхейма, обнаружить замаскированную базу-лабораторию Отто Ранке, либо подземный концентрационный лагерь с такой лабораторией, определить состав и численность охраны, атаковать, а при невозможности прямой атаки проникнуть на базу, захватить Отто Ранке и экспериментальную документацию, выйти в условленное место на берегу фьорда и подать сигнал к эвакуации. На выполнение отпускалось 72 часа. Охотников разгадывать командирские ребусы решили набирать из бойцов разведотдела штаба Северного флота. Решение очевидное. Знают местность, обучены вести поиск замаскированных объектов, да и сами гораздо прятаться. Год могли провести в рейде. Без странностей, правда, и здесь не обошлось. Окончательный отбор разведчиков на выход в Полярном будет проводить некий прикомандированный группе человек из недр НКВД. А вот из каких недр и за какие такие заслуги полномочия осталось за дверями совещания. Хорошо, хоть к кандидатуре капитана Горстина претензий ни у кого не было. Хорошо ли? вспомнил тимофеевские генеральские сомнения, и под сердцем опять ворохнулось. Запасной вариант отхода группы также предусматривался. Вглубь материка, на связь с отрядом Бывалого. Девятым бойцом-разведчиком в состав диверсантов вошел норвежский патриот, товарищ Харри. «Авантюра», – пробормотал Тимофеевский в полумрак кабинета, разжигая потухшую папиросу. На столе выжил телефон внутренней связи. «Прибыл капитан Горстин», – доложил дежурный. Весна в этих краях проходит поздно. Скоротечная, словно жизнь мотылька-однодневки. И такая же яркая, красивая. Ожидание ее витает в воздухе. Но северная стужа, кажется, будет вечно стоять морозными узорами в крохотном оконце барака, словно чахоточные грезы доходяги. Воздух под двухскатной крышей, густой и холодный, как студень. Он пахнет неошкуренным деревом, дранкой, гниющим тряпьем, немытыми телами и баландой. Дневальный подбросил в печь пару замшилых полешек. Горький дымок щекочет ноздри. Пара дыхания сотни тел оседает на бровях колким инеем, склеивает ресницы. Вдох. Теплый шар ци вспухает и закручивается за пупком. Выдох. Он направляет горячий сгусток по малой макроскопической орбите, пока тот вновь не остановится за пупком. Малая орбита завершена. Вдох. Следом бредет через большой, пока ступни и ладони не сделаются горячими. А ци, следуя сосудами энергетических каналов, не наполнит истощенное тело силой. Выдох. Учитель Чиа говорил, что следующий дао способен прожить на энергии ци и нескольких листьев дерева гинка сколь угодно долго. Старая притча. Но губы его слабо вздрагивают в предрассветном сумраке. Что ж, гинка здесь не растет. Только больные искривленные березки, да крохотные сосны, что напоминают ему бонсаи. Но отвар из хвои, который зэка настаивают в каждом бараке, помогает. Во всяком случае, от цинги. В глубине морозных завихрений на окне вспыхивают золотые искры. Солнце нехотя карабкается за низким горизонтом к здешнему серому утру. Полярный день наступит только через 3 недели, а ему мерещатся обжигающие лучи над африканскими нагорьями. Он был там до революции. А в 22-м, когда замерзал на ледниках Гималаев, ему чудилась легендарная Шамбала. Снились костистое лицо Глеба Бокия и жадное пламя в его глазах. Кажется, это было вчера. В памяти иногда всплывали лица. Менжинский, Кедров, Артузов. Теперь их уже не было. Никого. Пожалуй, это даже хорошо, что он остался на Востоке. Иначе его убили бы без суда и следствия. Но нет. Он забирался все дальше и дальше. Шел по следам японского агента в Приморской тайге, который оказался не совсем агентом, и даже не совсем живым. Потом с отрядом ОГПУ гонял банду Ясаула Северцева. Но его, в отличие от командира, балтийского матроса Дубника, интересовал вовсе не Ясаул, а странная и свирепая женщина с черными, как смоль, волосами и ослепительно белой кожей, что была Северцеву не то женой, не то любовницей. Он не успел изучить татуированные символы на ее спине, так похожие на знаки с древних плит африканских нагорий. Захват был неудачным. Почти весь отряд Дубника погиб вместе с командиром. И вновь Артузов не вернул его в Москву. Потом были Маньчжурия и Китай. 15 лет работы, жестокой борьбы с японской контрразведкой. Время учебы и постижения пути. Даосские практики. Тайцзи и тайцзи сигун. Железная рубашка. Слово учителя. После Хасана он не мог там оставаться. Даже посвященные покидают человеческую оболочку. Но мудрость пути в том, что он никогда не заканчивается. И его путь не закончится здесь, в Камлаге. В пустынной чахлой тундре на великой строке социализма за безликим номером 501. Ему никогда не приходило в голову жалеть себя. В отличие от английских, немецких, японских шпионов, троцкистов и зиновьевцев, прочих врагов народа и откровенной уголовщины, он прекрасно знал, почему оказался в камлаге. Его не могли оставить на свободе. Знания, опыт и возможности не могли использовать для строительства царства социалистического материализма. И убить не захотели. Просто сдали в Гохран, как редкий алмаз, прилепив к ватнику номер ЗК-19465. Незримые наблюдатели, вероятно, скрупулезно фиксировали каждый его вздох и движение. Поначалу он дал им немало поводов крепко задуматься. Когда урки погнули пару заточек о его спину, или когда навыки укоренения не дали рассыпаться вороху заготовок для шпал, когда он держал по два срока карцера, сырого бетонного куба, вкопанного в вечную мерзлоту, как капонир, или вынужденную голодовку, когда случались перебои с продовольствием, неизменно выходя на работы. И Кайло не вываривалось из огрубелых ладоней. Блатные дали незатейливое, но уважительное погоняло колдун. Политические сторонились. Наверное, он мог бы бежать и выжить. Даже наверняка. Вот только куда? Зачем? Ночлаг спал и видел, как ЗК-19465 забирают из его лагеря на этап. А по ночам тихонько молился об этом старорежимному богу. Для верности. Потом началась война. На плацу ударили по будку. Тонкий хрупкий звук перемороженного куска рельса заметался между бараков и спугнул желтые африканские искры в морозных узорах на окошке. Еще до сиплого окрика дневального дружный выдох стон качнул нары в бараке. ЗК зашевелились. Кто-то надсадно кашлял. Скрюченные сгорбленные фигуры вывалились в проход и, покачиваясь, словно заложенные покойники, брели к пятну зимнего света с колкой, поросшей в лицо. Еще один день, но уже не такой, как вчерашний. У ворот барака топтался кум в белоснежном полушубке. Снежок нетерпеливо хрустел под валенками. Как только ищущий взгляд уперся ему в лицо, толстые мокрые губы вздрогнули. 19465! К ночлагу! Живей, рванина! В кабинете ночлага, уткнувшись скошенным лбом в слюдяную оконную изморозь, стоял высокий и худой человек в полувоенном френче, под которым остро выпирали костлявые птичьи лапки. Он узнал его со спины сразу. В спецотделе Глеба Бокия костлявого чаще всего называли УДОТ. В точку высадки пришли перед рассветом. На малом ходу, в надводном положении, поминутно работая эхолотом и определяясь с местом, обогнули мыс Лаами на восточном берегу фьорда, что крючковатым носом запирал Гирла. Застопорили ход. Западный берег возвышался отвесной стеной на 300 метров. Густая тень накрывала акваторию. До следующего поворота береговой линии полтора кабельтова. Разведчики выбросили за борт надувные резиновые лодки. Началась погрузка снаряжения. Нордхейм врезался в сушу на две морских мили. Узкий залив заканчивался подковообразной бухтой с пологим берегом, который в 100 метрах от кромки воды ломался террасами. Западный берег фьорда обрывался в воду почти отвесно на всем протяжении. Восточный, начинавшийся с мыса Лаами, опускался к воде плавно. Глубины во фьорде более чем подходящие, до 250 метров. Но узость акватории превращала любые циркуляции в рискованное мероприятие. Кедрин дождался трех сдвоенных вспышек красного фонарика по борту у самой воды, означавших, что десант отходит. Выдернул заглушку переговорной трубы. Скомандовал негромко. «Машинная, самый малый назад!» И чуть громче, палубной команде и вахте. «Всем вниз! К погружению приготовиться!» Лодки с разведчиками растворились в темноте. За мысом волна слабая. На плоту с Горстиным четверо. Радист. Матрос Пыхалов. Подвижный, пружинистый, как пальцы на ключе. С целой россыпью веснушек на улыбчивой физиономии. Старшина первичной статьи Гиревой. Подрывник и следопыт. Огромный, медведеподобный забайкальский казак. Невесть как угодивший на Северный флот. Такой же стремительный и бесшумный, как таежный хозяин, способный раствориться на местности, пока зазевавшаяся жертва не окажется на расстоянии броска. Всегда сумрачный Ян Лиепинш. Снайпер. Неразговорчивый и бесстрастный. В разведотряд штаба флота пришел с дальномерного поста эсминца Рассудительный, погибшего при проводке союзнического конвоя в 43-м. И, наконец, товарищ Харри. Непроницаемый и холодный, словно вода за бортом. И глазами бесцветными, как зимнее скандинавское небо. Отчего смотреть ему в лицо неловко. И кажется бессмысленно, как облака считать. Если за невозмутимостью Лиепинша явственно чувствуется обжигающее пламя, то Харри прячет внутри огромный кусок зеленоватого морского льда. Все четверо сильно выгребают короткими веслами. В лодке помимо личного оружия, СВТ-40 с оптикой и четырех автоматов Судаева 43-й модификации, в прорезиненных мешках уложены комплекты боезапаса, сухпайки, 10 кг амунала и мотки детонационного шнура со взрывателями. Снаряжение для ближнего боя разведчики в группах Горстина всегда подбирали сами, под себя. Капитан всматривался в берег, выбирая место на коротком галечном пляже. Утренний ветер набирал силу. Волнение за мысом усиливалось. Небо светлело, набухая рассветом. Влага в воздухе оседала на губах горькой солью. Вторая лодка, громоздкая, трофейная М6 без уключин, но жестким дном, чуть сваливалась под ветер. Гребли в ней тоже четверо, но этого было явно недостаточно. Частые всплески смещались по корме в глубину фьорда. Резон городить такие сложности был. Поэтому Рябов, Лонгинов и Антипов, тоже разведчики 181-го особого и потомственные помуры с Архангельска, обмундированы егерями 2-й горнопехотной дивизии с эмблемой Северного Оленя на утепленных анораках с белым подкладом. Ботинки, обмотки с застежками, горные брюки, кепки с укороченными козырьками. Все честь по чести, не докопаешься. Вооружение соответствующее, вплоть до ножей. Шаман одет похоже, только на его куртке погоны гауптштурмфюрера с ядовито-зеленым кантом, а вместо нашивки с оленем – ромб с буквами СД. Убедителен он в этой шкуре, словно из карикатурного образа эсэсовца в боевом киносборнике убрали все нелепое и смешное, оставив лишь черты, вызывающие лютую, обжигающую нутро ненависть. Худое, вытянутое лицо с бесцветными губами, крючковатый нос, впалые щеки, ввалившиеся глаза, синюшные виски. И лет сколько, не поймешь. Не то 30, не то 50. Еще в рыбачьем, на базе разведотряда, когда матерые бойцы по очереди заходили в крохотный кабинет командира с дощатыми стенками для короткого разговора со специалистом, а потом некоторые выходили, деревянно и осторожно ступая непослушными ногами. Не раз и не два Горстин подмечал на их бледных лицах выражение смятения, переходящего в годливый ужас, который они безуспешно пытались стереть с онемевших лиц грубыми ладонями. Выдохнуть со дна легких вместе с махорочным дымом. Вытолкнуть разорванным на слоги, похабным матюгом. Впечатлительных Горстин потом больше не видел. Впрочем, перед самым выходом из Полярного, когда шаман вышел к нему из барака в полном маскараде гауптмана СД, у него самого возникло почти непреодолимое желание разрядить в тощую фигуру всю обойму. Специалист это заметил и вдруг коротко улыбнулся. Мягко, тепло, по-домашнему. Той же самой улыбкой, которой с довоенной фотографией улыбалась Архипу жена. Отчего сразу же перестал походить на маленького человечка с такими же впалыми висками, выпуклым шишковатым лбом, вислым носом и невыразительным, когда ему этого хотелось, взглядом. Отто Ранке. Зверя, опасней которого Горстин не встречал. Летом 43-го оперативная группа 3-го управления контрразведки, которой командовал Архип, вышла на ранки ценой жизни нескольких человек. Во многом только потому, что кто-то из руководства Абвера или СД фактически засветил своего глубоко законспирированного агента. Там погиб Костя Трунов, оперативник от Бога и лучший парень на земле. Ранки взяли контуженного, оглушенного и сразу же передали из СМЕРШ в НКВД. Горстин не спрашивал, почему. И сейчас не задавался вопросом, как Отто Ранки мог оказаться сначала в Малевицхаузене год спустя, а еще через год в тайной лаборатории СС где-то в норвежском фьорде. Отто Ранки мог. Его следовало уничтожить на месте. Под днищем лодки скрипнула галька. Пена шипела в камнях, не успевая за отступающей волной. Разведчики выскочили на берег. «Ян!» – скомандовал Горстин, махнул рукой. 50 метров, в охранение!» Вчетвером поволокли лодку от кромки воды. Над зубчатым краем гребня небо набухало розовым. У каменистого склона лодку опустили на камни. Разгрузили. Разделили взрывчатку и взрыватели на троих. Большая часть досталась Гиревому. Разобрали по несколько боекомплектов к ППС. Гранаты. «Попрыгали!» «Пыхалов, посмотри рацию!» Стучит кто-то. Тихий свист отразился от скал. Утонул в расщелинах. Сигналил Лепинш. Архип уже заметил вторую лодку в серых сумраках. На камне легко выпрыгнул шаман и сразу же пошел к ним, разворачивая на ходу плотную маскировочную накидку. Ряженые бойцы вытянули 6-метровый плот подальше от набегающих волн. «Харри», — сказал Горстин, шагая навстречу гауптштурмфюреру. «Ребята, травите воздух с бортов. Лодку свернуть». Через минуту Горстин опустился на колени, раскрывая планшет. Над головой щелчком хлопнуло, словно птица широкими крыльями, и накрыло непроницаемой завесой. Архип зажег фонарик. Красный свет запутался в складках маскировочного плаща и кровяным пятном лег на впалую щеку шамана. Короткая щетина сверкнула седой искрой. Форменную кепку специалист повернул козырьком в бок. В развороте планшета лежала морская карта фьорда крупного масштаба с указанием береговых высот и глубин. Стоянка немецкой десантной баржи с пленными, которых переплавляли в лагерь Ранке, отмечена крестом. «Ну что?» – Горстин накрыл точку пальцем. «Сверим часы, как говорится». Он угадал согласный наклон головы по шороху накидки. Обсудили действия групп. Прикинули варианты развития событий. Штабной план Архипу не нравился. Дробить группу, работая на живца, притащившего на плечах диверсантов противника, он считал ошибкой. Но его контрпредложение максимально скрытного рейда по берегам фьорда Тимофеевский попросту не дослушал. «Ну, допустим», — подытожил Горстин. «Что думаешь, где наиболее вероятное место входа?» «Заключенных принимали с баржи, с воды», — заговорил шаман. «Значит, нужны подход для швартовки, глубины, укрытие для минимум 2 малотоннажных судов. То есть это либо западная стена на этом отрезке», — он черкнул ногтем по карте, «либо утес на этом берегу. В остальных местах глубины недостаточны». «Это все?» «Нет, электричество». «То есть?» «Ты же не думаешь, что они факелами свои подземелья освещают?» Горстин почувствовал слабую улыбку в голосе. «Нужен значительный перепад высот», — объяснил Гауптман. «И вода, чтобы установить маломощную гидроэлектростанцию. А водопадов в норвежских фьордах хватает. Будь у нас больше времени и людей, мы бы нашли этот вход». «Опять время», — подумал Горстин. «Кто-то слишком торопится». «Что он делает с людьми?» — спросил он вдруг. «Для чего нужен был твой отбор?» Шаман шевельнулся. Архип почувствовал его движение вверх. Разогнуть ноги, подняться. И заторопился. «Я его брал уже, я знаю. Он может человеку в голову залезть, усыпить, заставить видеть и даже делать разное». Свет погас. Специалист накрыл ладонями руку капитана с фонарем. Ладони у него горячие, сухие. «Тогда ты знаешь, что его нужно остановить. Его эксперименты позволят любому человеку по своему желанию делать то же самое, что может он. С помощью лишь небольшого аппарата и количества энергии, выделяемой горящей спичкой. Шаман убрал руки. Свет разделил их. Слова упали на влажные окатыши, хрустнули под коленями, подошвами. «Погоди!» Горстин выключил фонарь. Скинул маскировочную накидку, разгибаясь. На лодке командир вызывал меня к акустику. Их тревожил странный звук низкой частоты в воде. Они не могли его определить. «Для нас это важно?» Холодный ветер с моря студил лицо. Шаман поправил кепку с кокардой из черепа и костей. «Возможно. Никто не знает, как далеко Ранки продвинулся в своих опытах. Я тоже». 8 утра. Небо затянули низкие облака. Волнение на море усилилось. Барашки стали заметнее. Но здесь, в глубине фьорда, свинцовые воды поспокойнее. Группа Горстина вышла в намеченную точку полчаса назад. Лодку уже приготовили. Разведчики рассредоточились по склону. До появления наживки около 20 минут. Архип осторожно перекатился на спину и прикрыл глаза, давая короткий отдых. От напряженного всматривания взгляд замыливался, примечая, чего и не было. Акватория выглядела совершенно безжизненной. Голые скалы с проплешинами снега и вечно зеленых мхов. Черные трещины в камнях. Соль в полосе прилива, как зубной налет. Нигде ни проблеска оптики, отразивший бледный свет. Ни дрожания теплого воздуха над вентиляционной отдушиной. Ни клочка дыма, мусора, который человек оставляет за собой походя, бездумно. Вода в береговой зоне одинакового цвета и прозрачности. Ни нефтяных пятен, ни масляных разводов. Ветер не разносит над скалами запаха нечистот, дыма, пищи. Ничего. На переходе они не заметили ни малейших следов человеческого присутствия. Горстин перекатился на локти. Повел биноклем вправо. Вот они. Немецкая лодка весит 150 килограмм. На мелкой зыбе, прикрытого мысом фьорда, у нее ход, как у дредноута с поврежденной машиной. Плывущий утюг. Гауптштурмфюрер не гребет. Он откинулся спиной на борт, сидя на днище, а не на скамье. Капюшон анорака наброшен на голову. Кобура с люгером сдвинута на живот. Егеря работают короткими веслами изо всех сил. 38-е автоматы прислонены к банкам. Головы повернуты грамотно. Архип, пожалуй, мог назвать сектор их обзора с точностью до градуса. У шамана явно круговой обзор. Неважно чем. Капитан повел биноклем. Сколько еще пар глаз наблюдают за приближением шлюпки? Сколько пальцев застыло на спусковых крючках? Где? Горизонтальная трещина, залитая чернотой из 50 метров над водой. Нет, не похоже. Угол другой. А там, под скальным козырьком, левее и выше. Нет, просто мох, и чахлый куст тянет к свету тонкие веточки. Он услышал шорох справа и выше от себя. Выронил бинокль и опрокинулся на левый бок, выставляя ППС на звук. «Ян, нашел время!» Горстин стиснул зубы, заняв прежнюю позицию. Так, шаман с группой в 100 метрах от точки встречи. На лодке без изменений. От гиревого никаких сигналов. Стоп, а что у Лиепинша с лицом? На секунду каменный узор перед глазами заслонило белое лицо Яна, сведенное мучительной судорогой. Словно он получил тяжелое ранение с большой потерей крови. Рядом зашуршало. В трещины посыпались мелкие камешки. Снайпер тяжело дышал сквозь зубы. Звук плотный, с присвистом. Гауптман в лодке уселся на банку, выпрямился, скинул капюшон. Егеря сбавили темп гребли. «В чем дело, Ян?» «Я не понимаю, командир». Сильный прибалтийский акцент прорезался в его сдавленном голосе и звучал тревожнее, чем выглядело лицо. И это четко артикулированное, ударное «О». Архип резких изменений в обстановке не видел. «Плохо». «Туда смотри», — подсказал снайпер, качнув стволом СВТ. «Правее гири на 2 пальца. Под берег, у самой кромки». «Гиря понятно, гиревой. Правее, значит, от охотника этот сектор сейчас скрыт. Он на скальном выступе. А внизу, в 200 метрах прямо перед ним, нагромождение камней скрывает береговую линию. Горстин покрутил колесико на бинокле. Что за черт? Больше всего это похоже на огромный и гнилой капустный лист с двумя черешками. Серый, сморщенный, со скругленными срезами. Если бы в нем безошибочно не угадывались огромные, вытянутые, сросшиеся в плавник человеческие ступни на скрещенных ногах. На подошвах засохшая пена. Мелкая волна пытается дотянуться до уродливых больших пальцев. Остальное скрыто за камнями. Архип сглотнул. Сердце стучало так же ровно, но сильнее. «Что там, Ян?» «Я не понял». Он запнулся, выдохнул и со свистом набрал воздух в легкие. «Обзор там лучше, но заметил еще полосатые тряпки». Сдвоенный свист оборвал их. Гиревой поднял руку. Горстин вскинул бинокль на лодку шамана. Вот она, в точке контакта, покачивается на слабой волне. Гауптман осматривается. Лениво, скучающе. Егеря сушат весла. Двое вертят головами по сторонам. Третий, кажется, смотрит прямо на них. Антипов. Горстин видит, как сошлись брови на лице Помора. Сжались губы. Под локтем, в сторону восточного берега, в их сторону, вспыхивает и гаснет огонь. Морзят. Д. Е. Л. Ян. У флотских реакция на световые сигналы лучше. А. Е. Делай. К. А. Делай, как я. Ян! Обожди, командир, сейчас. Новая серия вспышек фонарика. Но Горстин отводит взгляд. Он смотрит на то, что так смутило снайпера. Серое, сморщенное, неподвижное. Створы, репетует сигнал Рьепинч. Делай, как я. Створы? Какие створы? Вместо ответа Рьепинч приник к прицелу. Зло бормоча что-то по-латышски. Антипов прекратил передачу и теперь греб вместе со всеми, налегая на весло. Лодка взяла курс на... стену? Мысли проносились стремительно. Действия разведчиков означали только одно. Наживка обнаружила цель самостоятельно. Шаман, не дожидаясь связников или посыльных, сам направился в лагерь Ранки. Что, в общем, говорило о его осведомленности, как офицера СД. А значит, повышало уровень доверия противника ко всему маскараду на порядок. Архип перекатился на спину и сполз ко мне ниже, в узкую расщелину. Развернул планшет с картой. «Они здесь. Шаман на месте встречи». Горстин вытащил химический карандаш из кармашка, приложил к воображаемым точкам и повернул влево на угол, примерно совпадающий с курсом лодки засадников. Край карандаша уперся в крохотный карман береговой линии, глубиной, судя по масштабу, не более 100 метров и шириной около 30. Цифры высот и глубин на карте в этом месте трехзначные. А это означало, что с моря, с основного фарватера, берег выглядел одной сплошной стеной. И пока не сунешь нос в бухточку, рассмотреть ее отвесные стены берега никак нельзя. Ни с воды, ни с воздуха. «Эх, стратеги!» «Командир!» – позвал Лиепинш. Горстин поднялся и вполз на прежнее место. Лодка сместилась, почти развернувшись к восточному берегу кормой. «Левее на корпус», — указал снайпер. «И выше 20 метров. Кусок красного гранита». Архип повел биноклем. «Есть». «Вправо, на ширину этого камня». «Ну, снег». «Это не снег, командир. Краска. И выше смотри. Рваную консервную банку видишь? Створный фонарь», — пояснил Ян. «Когда пятна не видно». «Где-то есть второй и такое же пятно. Между ними проход. Если не знаешь, что искать и где, за снеговые проплешины и ржавое железо сойдет. Уверен, в глубине узости с воды можно увидеть еще два пятна. Одно над другим. Пока они не совместятся, входить на крупнотоннажном судне между стен нельзя. Наскочишь на камни. Смотри, фокус». Горстин навел бинокль на лодку. Казалось, она уткнулась носом в берег и... вдруг вошла в него, как нож в масло. скрывшись из виду. Вот вам и фокус. Нашли, выходит. Так просто? Что дальше, командир? Спросил Илья Пинш. Горстин по голосу понял. Про то, что под их бережком, он не забыл. Наблюдай. Готовность 20 минут. Капитан отполз ниже от гребня и перебежал к лодке. Свистнул два раза. Все ко мне. Через минуту Хари и Пыхалов показались между камней. Гиревой возник рядом вдруг, словно из воздуха. «Передовая группа обнаружила вход», — сказал Горстин. «Через 15 мы должны быть на воде. Рацию к передаче». Пыхалов прихватил прорезиненный мешок. Завозился, забрасывая антенну, щелкая переключателями, пристраивая ключ на плоском камне и шифроблокнот. Капитан развернул планшет, мысленно составляя текст. «Готов?» «Есть!» 45-го обнаружил. «Координаты?» Архип надиктовал цифры. «Фаворит вырвался. Следую своим курсом 40 минут. Одиссей». Пыхалов вырвал страничку, наклонил голову и быстро заработал на ключе. Карандаш снова зажат в зубах. «Собирайся», — сказал Горстин через минуту, поднимаясь. «И догоняй». Берег раскачивался перед глазами. Скалы ходили ходуном, подпрыгивая в низкое небо. Веревка резала ладони. Вещмешок давил на спину и плечи. Внимание разделено между тем, куда ставить ногу, и тем, что впереди, через пролив. Радист догнал их, когда до воды оставалось не больше 100 метров. «Смени», — приказал Горстин. Пыхалов перехватил веревку. «Вперед, ребята! Ориентир — расщелина с кустами!» Горстин отдал, уклоняясь к югу, чувствуя затылком тяжелый снайперский взгляд. Он намеренно выводил группу поодаль от места, к которому пробирался сейчас, напрягая все мускулы и привычно сохраняя равновесие. А взгляд уже ловил бело-серое, измочаленное, словно старый матрас. На ходу он перекинул ППС на изготовку и почти сразу понял – оружие не потребуется. А потом нервные импульсы донесли до сознания то, что видели глаза. Капитан сбился с шага. В грудь толкнуло, словно он плашмя упал в воду. Голова дернулась. Мучительными усилиями он пытался сокращать межреберные мышцы, чтобы набрать воздуха полную грудь и вытолкнуть наружу молча, без крика. Потом повернулся и на ватных ногах, задыхаясь, побежал к группе, прогоняя видение того, что когда-то было человеком. Разможенную о камни, остриженную клочками голову, плечи с костлявыми лопатками, выпирающими под остатками полосатой лагерной робы, словно обрубки ангельских крыльев, руку, застрявшую в камнях, с непомерно большой кистью и растопыренными пальцами-веточками, что растягивали морщинистые перепонки, ребра с прилипшей кожей, тазовые кости, непомерно широкие, перекрученные ниже колен голени, словно жгут мокрого белья, и сросшиеся в гигантский плавник деформированные ступни. Разведчики спустили лодку на воду, стоя по колено в набегающих волнах. Гиревой нагнулся, удерживая лодку на месте за резиновый борт. Он выглядит удивленным. В бороде товарища Хари образовался провал, а мохнатые брови ползут вверх, словно две жирные гусеницы. Лицо Яна походит на створный знак. Белое, с неровным мазком перекошенного рта. Пыхалов с уродливым наростом рации на спине смотрит озадаченно, словно двоечник у доски. Архип почти добежал до них, когда с другого берега ветер донес частое стрекотание автоматов и сдвоенный грохот гранатных разрывов. Стрельба оборвалась, когда лодка разведчиков развернулась на входе в заливчик. «Надали!» – скомандовал Горстин. Останавливаться поздно. Тишина означала одно из двух. Либо передовая группа погибла, либо после первого столкновения наступила короткая передышка. Прикидывают с обеих сторон. Оценивают, кто, какими силами, что дальше. Медлить в обоих случаях нельзя. Разведчики в лодке сейчас как вша на гребешке. Тело невольно сделалось меньше в ожидании выстрелов в упор, И кажется, что все прожитое укладывается между двумя ударами сердца коротким пунктиром. Как тире между датами. Родился, погиб. Ничего, тело пусть боится, лишь бы голова работала. Воля тренированно гасит трепыхание инстинктов. Вот створные знаки в глубине бухты, о которых говорил Лепинж. Так и есть, одно над другим. Впереди, у правого берега, в 30 метрах покачивается лодка шамана. Стены резко поднимаются вверх и сходятся над головой каменным небом с трещиной, в которой клубится облачное небо. Скала с правого борта колышется, словно живая. Прогибается, шевелит пучками пересохшей травы, мятыми лоскутами. Тянет пороховой гарью. «Камуфляж!» – негромко воскликнул Пыхалов. Он вперед смотрящий и реагирует раньше всех. «К бою, Пыхалов!» Радист бросил весло и выставил перед собой автомат. Да, маскировочная сеть. Огромное полотнище на стальном тросе, словно занавес в театре, за которым угадывается прямоугольный провал. Высота над водой подходящая для швартовки десантной баржи, буксира или морского охотника. Длина причальной стенки должна соответствовать 25-30 метров. До нее рукой подать. Из провала не доносится ни единого звука, ни стонов, ни криков, ни отчетливо раздельной, лающей немецкой речи, ни стука подкованных подошв. Не скользят смутные тени за маскировкой, только лодка передовой группы медленно разворачивается на мелкой волне под ветром, да колышется край занавеси сети. Очевидное решение – пройти вдоль причала и высаживаться там, где пришвартована первая шлюпка. Что-то там есть. Ступени в скале. Штурмтрап. «Леня, на сеть!» – скомандовал Горстин. «Рацию оставь! Прижимаемся к стене!» Если за ними наблюдают, то все начнется прямо сейчас. Пыхалов быстро скинул лямки вещмешка с передатчиком. Автомат на его место. За спину. Приподнялся, наваливаясь коленями на упругий борт. Левая рука вытянута, готовая поймать ячеи сети. В правой пистолет. Гиревой приготовился прикрывать. «А хорошие у флотских разведчики», – подумал Горстин мимолетно. «Все понимают. Что бы там ни увидели, страшного», – произнес он неожиданно для себя самого. «Не столбенеть. Секунда на реакцию много». Как занозу из сердца вынул. Напряглись плечи Яна. Обернулся товарищ Харри. Остальные внешне не отреагировали. У них конкретная задача, они уже действуют, и с целью операции знакомы. Ясно, что ничего хорошего в месте, где людей используют как подопытных, они не увидят. Начали. Нос лодки приподнялся, освободившись от вперед смотрящего. Радист, уцепившись за край сети, мягко соскользнул за борт и заработал руками, поднимаясь к краю провала. Рукоять пистолета торчала за отворотом бушлата. Остальные навалились на весла безо всякой команды. 10 секунд. 15. Архип насчитал 33, когда их лодка уткнулась в первую. Ян с веревкой в руке перебрался на ступени короткой каменной лестницы. Потянул на себя. Горстин обернулся. Пыхалова не видно, значит, уже на причале. Харри перевалился на борт лодки егерей. Вяжет кормовые концы надувнушек, чтобы не расползлись. И одновременно освобождая Горстина на проход. Архип, быстро переступая через скамейки, подумалось, неурочно и смешно, банки. Флотские называют их банки. Протиснулся мимо снайпера и нырнул под маскировочную сеть, словно в воду. Перекатился, встал на колено, повел стволом. Глаза привыкали к полумраку нестерпимо долго. Прямоугольное помещение размером с ангар высечено в скале. Кнехты на краю причальной стенки. Два опорных кран-балки. Грузовые крюки тяжело обвисли на тросах. Пахнет порохом, пироксилиновой гарью, каменной пылью и кровью. Кислый медный запах не спутать. Архип ощутил рядом движение. Гиревой, Льепинж, Харри. Поднимались на причал, рассредоточиваясь. На другой стороне замер Пыхалов, изготовившись к стрельбе. Ствол его ППС направлен на искореженные взрывом сдвижные ворота. открыты наполовину, помяты. Выглядят так, словно неведомый великан пытался скрутить их в трубку. Слева от проема, на высоте человеческого роста, узкая щель-бойница, иссеченная осколками, щербинами от пуль. Стена вокруг в пятнах жирной копоти. Это все. В остальном причал пуст. Ни ящиков, ни бухт троса, змеящихся по стенам кабелей, электрических щитов. Только сетки от разбитых ламп на потолке. Стеклянное крошево на полу и россыпь гильза 38-х. Но что-то здесь случилось, и группа шамана раскрыла себя сразу же. Маскарад не сработал. Вот только где они? Горстин поднял руку, привлекая внимание остальных. Показал на себя, потом на Гиревого и на ворота. «Входим». Двинулись бесшумной семенящей походкой. У проема замерли. За воротами скальный коридор около 40 метров по прямой. Неровные стены. Похоже, естественная пещера. Кабели. Лампы тускло горят в конце, освещая небольшую площадку. Металлические перила. Электричество, стало быть, есть. Слева от ворот черный провал. Помещение с бойницей погружено в темноту. Света, проникающего снаружи, не хватает, чтобы хорошенько рассмотреть то, что внутри. Запах крови усилился душной, обволакивающей волной. Архип поднял взгляд на Гиревого. Тот справа от проема укрылся за скрученным листом металла. Автомат стволом вниз. Показал на фонарик, очертил пальцем прямоугольник. Разведчик кивнул и быстро приготовил свой. Показал три пальца, загнул один. Раз. Горстин напрягся. Два. Три. Луч света кольнул темноту над плечом. Горстин стремительно просунулся за угол следом. Палец на спусковом крючке дрогнул, но сопротивление пружины так и не преодолел. За спиной сдавленно закашлял Гиревой. Архип прикусил губу до крови. Нет, им и раньше приходилось видеть, что случается, когда в замкнутом помещении с бойцами разрывается граната. Как осколки рвут плоть, как взрывная волна мозжит головы, ломает кости, срывает одежду с тел. Как пламя прижигает нанесенные раны, присыпая все тротиловой копотью. Они видят тоже и не то. Секунды сочатся с потолка каменной крошкой. Одна, две, три, четыре. Как там, на берегу. Разум лихорадочно пытается сложить из того, что видят глаза, осмысленную картину, найти тождество. Тело в тесной каморке караульного поста всегда одно. Кажется, что кто-то попытался втиснуть в угол за опрокинутым столом бычью тушу, ряженую в мундир охранных подразделений СС, разорванный по швам. Голенища коротких сапог лопнули на раздутых икрах. Рукава висели лохмотьями на бугрящихся каменными мышцами предплечьях и плечах, облетенных сетью черных вен. Черные пальцы скрючены, ладони напоминают подборные лопаты. Крохотная голова на непомерно толстой шее опущена. Лицо разбито выстрелами. Воротник разорван. Светло-коричневая опушка на погонах рядового и петлица с рунами перемазана черной кровью. Живот разворочен взрывом. Кровь на полу повсюду отбрасывает багрово-глянцевые отблески. Представить, что это двигалось, жило, кажется невозможным. Секунда на реакцию много. Эхом гудит в голове собственный голос. «Не стоять! Не стоять! Засосет! В омут! В крик! Сейчас главное – это можно убить! Уничтожить!» Язык неохотно шевелится в пересохшем рту. Горстин сглотнул шершавый ком. Что же за тварью надо быть, чтобы из живого человека сделать такое? И судя по форме СС, заключенных мы здесь уже не ждем. Гиревой. Тишина кажется нескончаемой. Здесь. Отозвался разведчик сдавленным шепотом. И Архипа отпустила. Ступора нет. Ошарашен, но готов действовать. Вперед, 30 метров. Аккуратно, по сторонам смотри. Проходы могут быть. Леня за тобой пойдет. Капитан обернулся. Подал знак Пыхалову. Гиревой погасил фонарь и протиснулся мимо командира в коридор. Его фигура заслонила слабый свет фонарей в конце коридора. Горстин достал свой фонарь и зажег его, уронив луч в пол, одновременно перебираясь на место забайкальца. Когда радист поравнялся с ним, Архип удержал его за плечо. «Прикрываешь Гиревого и гляди, против кого идем». Он ткнул лучом фонаря. Пыхалов дернулся, судорожно втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Плечо под ладонью Горстина закаменело и обмякло. «Не знаю, что еще здешний айболит выдумал. Все, вперед». На душе было более чем мерзко, но держать бойцов в потемках нельзя. Еще больше тревожило, что после первого столкновения первая группа не дает о себе знать. Совсем. Тяжелее всего среагировал Хари. Он был последним. Норвежец завалился на спину. Завозился, как жук. Перевернулся. Попытался отползти. Архип навалился, прижимая сопротивляющееся тело к каменному полу. И не удержал бы, но Ян пришел на помощь. Скрутили. Лицо Хари сделалось рыхлым, серым. Борода тряслась. Глаза зажмурены. Он дышал часто с присвистами. «Время уходит, Хари!» – увещевал проводника Горстин. «Ну, некогда! Не до того сейчас! Ну, как несовестно, ну!» «Наши там, и сволочь эта где-то сидит!» Затих. Краски вернулись. Хари открыл глаза. «Оставить бы его здесь», – подумал Горстин. «Кого-то оставить надо. Но кто знает, какая огневая мощь потребуется. Там, в глубине». «Извините», – сказал Хари вдруг. Говорил он чисто, без акцента. «Это шок. Я готов». Он сделал движение сесть. Горстин и Ян отодвинулись, переглянулись. Хари это увидел. «Я не останусь здесь. Один», – сказал он. «Лучше всем вместе». «Добро», – Горстин кивнул. «Пошли». Коридор прошли быстро. Глухие стены, кабели, электролампы. Боковых ответвлений нет. Архип приблизился к Гиревому. Впереди открывается вид на небольшой зал. Металлические ограждения. «Ну что?» «Колодец», – доложил следопыт в полголоса. «Похоже, естественный. По этому горизонту ходов не вижу. Лестничные марши – сплошной металл. Не понял, сколько, вверх не меньше трех площадок, точно. Да вниз парочка, что ли? Не пойму. Что ж, наших-то не слыхать?» «Не знаю, но еще ничего не значит». Горстин подался вперед, проверяя доклад свежим взглядом. «Все верно. Слева марш наверх, справа вниз. Площадки изрубленных листов в ячеистую сетку металла просматриваются. Кабели ползут по стенам, как змеи. Сами стены выглядят сырыми, с солевыми разводами. И, кажется, тянет влажным зловонным сквознячком. Нет? Нужно двигаться. Но куда?» Группу Архип делить не желал категорически. Вниз двигаться проще и позиционно выгоднее. Но помещения, какие ни есть, ниже уровня воды. А значит, пользоваться ручной артиллерией будет крайне опасно. Черт их разберет, какие там ходы, своды и куда выводят. А без гранат здешнего противника, похоже, не взять. Горстин ощутил вязкий комок тошноты у горла. «Командир!» – позвал Гиревой. «Гляди!» Он указал в сторону подъема. Куда-то на стену, где изломанные каменные тени лежат гуще, плотнее. Архип напрягал зрение. «Не вижу. Что?» «Стрелка!» Гиревой мигнул фонариком, зажигая на секунду пятно света. Теперь Горстин увидел. Нацарапанная на плоской грани стрела. Свежая. К облегчению и чувству хоть какой-то определенности, шаман ушел наверх. «Живо, ребята!» Примешивалось острое ощущение опасности. Штурмовать лестничные пролеты на подъеме сложнее. А на фоне всего остального здесь, в пещерах, обычная трудность тактических приемов может измениться непредсказуемо. Капитан повернулся к остальным. Бросил раздельно, словно россыпь патронов. Лестница вверх, штурм. Первая пара – я и Гиревой. Вторая – Ян и Хари. Пыхалов, Леня замыкающий, держишь нижние уровни. Всем внимание. На линии огня могут быть наши. Гранаты использовать в крайнем случае. Он положил руку на плечо Гиревого. Сжал и отпустил. Забайкалец, стремительно и мягко ступая, сбежал до конца первого пролета. Ноги шагают вперед вверх. Плечи повернуты назад. ППС выцеливает следующий ярус. Остановился. Следом Архип взял с места, перескакивая ступени и пригибаясь. Осматривая нижние уровни, он миновал Гиревого. Застыл в противоположном углу площадки, скидывая автомат. Напролет выше проем в стене. Вот только он распахивается не в темный коридор, а почти упирается в глухую стену в метре от площадки. Виден потолок, изломанный, неровный. Зарешеченный плафон с тусклой лампочкой. Край решетки. Один, два. Гиревой пошел, а на его место выдвинулся Ян. Архип напряженно следил, как Гиревой занимает позицию в углу верхней площадки, как вжимается в угол, направляя ствол автомата в глубину коридора направо. Когда услышал возглас Лиепинша, уловил периферическим зрением, как снайпер прижимает приклад СВТ к плечу плотнее, заглядывая в прицел. Ствол винтовки обращен вниз. Глухой гул возник где-то в отдалении. Звук, идущий, казалось, отовсюду, заполнил колодец, переходя в низкую давящую ноту, от которой бросало в дрожь так, что вибрировали кости. Тяжкий удар потряс скальный массив. Лестничные пролеты дрогнули под ногами и отчаянно заскрипели. Снова посыпалась каменная крошка, но ее через мгновение отшвырнуло обратно вверх упругой воздушной пробкой, поднимавшейся по колодцу снизу. Абразивной пылью она несется в воздухе мелкими комочками, царапая руки, лицо. Площадка под ногами содрогается, и плотный воздух ударяет в грудь, бока, затылок. Швыряет из стороны в сторону, утюжит перекрученное тело надсадным утробным воем. Мнет лицо складками, словно огромной жесткой ладонью. Кажется, в уши вбили тугие пробки. И невыносимо давит на виски. «Узбрукумс! Узбрукумс!» Доносится до Горстина голос Яна. «Атака!» Хлесткие щелчки затвора винтовки, словно плетью рвут ватный воздух в колодце. И, наконец, грохот выстрелов и вспышки заполняют его сверху донизу. Короткая очередь из автомата, прямо над головой, окончательно приводит Архипа в чувство, возвращая способность действовать. Разведчики стреляют вниз. Свет там такой же слабый, как и здесь. Несколько редких фонарей, чудом еще не разбитых пулями. Тени ломкие, шевелящиеся, живые. Их продолжение плотными комками стремительно ползут наверх, судорожными паучьими рывками. По перилам, по кабелям, цепляясь за трещины в камнях. Одна, две, три. Мелькают изломанные пальцы, нарукавные нашивки, вывернутые коленные суставы в лохмотьях. Ломаются погоны на костлявых плечах. Руны в петлицах, под запрокинутыми бледно-зелеными лицами. Челюсти гротескно вытянуты, щелкают кастаньетами. Глаза в провалившихся глазницах сверкают отраженными вспышками выстрелов, словно антрацит. Черные, без белков. «Пауки в банке», — думает Горстин, плавно нажимая на спусковой крючок. Он видит свои попадания, видит, как взрывается голова мутным облаком. Как тело срывается вниз, но продолжает цепляться длинными пальцами за перила на нижней площадке, а ногами толкать безголовое туловище вверх, сильно резко. «Огонь по конечностям!» – кричит Архип, что есть мочи, стараясь выпускать по 3-5 патронов. «Прикрой, заряжаю!» Ян снова перешел на русский, справился. Он сноровисто меняет магазин. Пустая коробка скачет по ступеням. Горстин шибает очередью угловатый комок в лохмотьях. Брызжет густым и черным. Внизу взрывается лампа. В темноту летит еще одно искореженное тело. Вновь рявкает СВТ. «Командир, бой наверху!» докладывает Гиревой. Он перезаряжает. Магазин летит вниз, где что-то дергается на самом дне. Шевелится. Но навстречу изогнутой коробке ничто не поднимается. В паузе с затихающим эхом выстрелов становится ясно слышно шелестящее стрекотание немецких автоматов и лающие хлопки люгера. Эхо гуляет под сводами и врывается в шахту колодец. Внизу искрят перебитые кабели, но тусклый свет пока не мерцает. Горячка боя не отпускает. Гулко бьется сердце, срывается дыхание. В коридоре, из которого они начали свое восхождение, слышится яростная возня. Тут же до Горстина доходит, что ни радист, ни Хари в бою, кажется, не участвовали. «Пыхалов! Леня!» Сдавленный хрип. Наверху рвутся гранаты. Одна, вторая. «Ян, проверь! Гиревой, держи верх!» Сам Горстин, перемещаясь на место снайпера на площадке, смотрит вниз, не отрываясь. Еще взрыв над головой. И все затихает. Но в голове Горстина вспыхивает догадка, ослепительной вспышкой из прошлого. «Ян, осторожно!» Поздно. В тоннеле раздался вскрик, и следом ругань по-латышски. Ясно, что ругань. Потом шорох, звук удара, падение и топот. Кто-то побежал по каменному полу. Звук удалялся. «Командир, радист ранен!» Стон. Горстин, бросив взгляд вниз, быстро спустился в тоннель. К стене отползал Пыхалов, оставляя за собой влажный след. К пятну серого света быстро бежала черная фигурка, вжав голову в плечи. Хлопнула винтовка Лепинша. Харри сбила с ног, протащила вперед. Потом тело замерло неподвижным мешком. Горстин присел у Пыхалова. «Ян, Гиревому!» Бросил коротко. И, глядя в белое лицо радиста, позвал. «Леня, что случилось?» Пыхалов прижимал ладонь к правому боку. Сквозь пальцы толчками билась кровь. Черная, в слабом электрическом свете, как под луной. Крови много. Неужели печень задета? Архип отложил автомат. Рванул ворот бушлата. За пазухой инт-пакет. «Не знаю. Когда бахнуло, он сперва на колени упал. Оружие бросил». Горстин рвал зубами обертку. Голову обхватил. Закричал вроде. Я к нему, а он как взбесился. Глаза кровью налиты. Ох, больно. Терпи, убери руку. Так, теперь прижимай сильнее. Еще. Кровь остановить надо. Не сдюжил я. Не успел. Никак не думал, что он ножом меня. Думал, паника. Думал... Испугался он. Пыхалов уронил руку. Ладонь глухо стукнула о камень. Голова свесилась на бок. Веснушки побледнели. Горстин придавил артерию на шее. Все. Сверху в колодце раздался тихий свист. А потом окрик. «Полундра, братишки! Не стреляй! Свои!» «Кто свои?» «Волга! Днепр! Двигай сюда!» Спустились трое. Перемазанные в каменной пыли, исцарапанные, в изодранных анораках. Шаман без кепи, с оторванным рукавом. На щеке кровь. На боку немецкая полевая сумка, которой раньше не было. «Антипов?» – спросил Горстин, глядя ему за спину. Гауптман покачал головой и тяжело опустился рядом с мертвым радистом. «Харри?» – спросил он в свою очередь. Осторожно касаясь Пыхалова и прикрывая глаза. Архип с трудом досчитал до пяти, сдерживая злость. До десяти не вышло. «Что за чертовщина здесь творится? Это что за чудище? Почему без оружия? Почему в форме СС?» «Заключенный где?» Выпалил он злым шепотом. «Почему про Харри спрашиваешь?» «Вон он твой Харри, с пулей в затылке!» Он ухватил шамана за ворот. Тот открыл глаза и мягко перехватил руку Горстина выше локтя. Пробежался пальцами. Надавил раз-другой. Злость ушла. Растеклась горячим током по руке, в плечо, грудь, живот. Закрутилась и стаяла согревающим, внимающим дрожь теплом. «Заключенных нет. Уже нет», — сказал специалист устало. Рука Горстина соскользнула с его плеча. На следующем уровне камеры, они пустые. Химеры, которых создает ранки, нестабильны. Способность к высшей нервной деятельности утрачивают. А значит и сложные навыки. Пока утрачивают. Форма СС, потому что это и есть охрана. Бывшая. У нашего Отто закончился подопытный материал, а ему зачем-то очень нужно закончить начатое. Охраны было около взвода, больше здесь не требовалось. И пещеры, что использовались под казармой, невелики. Они выше уровнем, над тюрьмой. Рядом с машинным залом гидроэлектростанции и служебными помещениями. Харри... Шаман помолчал. У него были слабые защитные реакции, но я не мог предположить, что его так зацепит только ударной волной. Это невозможно спрогнозировать. Ударной волной чего? Направленного излучения установки Ранки. Какой установки? Почему никто не предупредил нас о ней? Нас десяток генералов в рейд собирал. Потому, ответил шаман, покосившись на бойцов. Но Рябов сейчас страховал Гиревого. Я напустился на пролет ниже, а Лонгинов занял позицию снайпера и невозмутимо снаряжал прямой немецкий магазин короткими тупорылыми патронами. Потому что никто у нас, включая меня, не верил, что такую установку вообще возможно построить. Никто, кроме человека во френче. Горстин непроизвольно дернулся. Кто он? Я встречался с ним еще в 43-м, когда первый раз охотился на ранке. Шаман покачал головой. Тебе не нужно знать. Я бы тоже не хотел теперь, но знаю. Или знал их всех очень давно. Бокия, Барченко, этого. У него прозвище в спецотделе УДОТ. Он очень целеустремленный, способный, сильный и чудовищно жестокий человек. Почти как тот, за которым мы пришли. Архип лихорадочно соображал. Взгляд зацепился за ремень сумки на груди шамана. «А теперь?» – спросил он по наитию. «Что теперь? Ты сказал, что не верил, что установку можно построить. Значит, теперь веришь?» Шаман слабо улыбнулся. И Архипа вновь окатило домашним, близким и родным теплом. Гауптман зашевелился. Сдвигая сумку на живот и отбрасывая клапан, вынул два листка. Один протянул Горстину. «Смотри, если ты сталкивался с ранки, тебе это может быть знакомо». Капитан повернул листок к свету, рассматривая карандашный набросок, пока кровь вдруг не ударила в голову. Сильно. До обморока. Непослушная рука ловила фонарик, болтающийся на кожаном ремешке, на груди. Негнущиеся пальцы давили на кнопку. Лампочка нехотя мигала и, наконец, загорелась, роняя пятно желтого света на нервный, торопливый изометрический рисунок трехмерного лабиринта, который он узнал сразу же. Каменные ходы в недрах горы Стылой в городе Краснокаменск. Лабиринт, где ему пришлось убить Костю Трунова. По той же причине, из-за которой 10 минут назад Ян застрелил товарища Харри. Чертеж, из-за которого в 43-м Отто Ранке убил лейтенанта Мирошникова, командира зенитного расчета. 19-летнего мальчишку, бредившего шахматными этюдами. Это было главное. Остальное – стрелки, два конуса, спаянных вершинами. Плоскость и труба, в которую был втиснут лабиринт, было вторично. «Вижу», – сказал шаман. «Знакомо. Это хорошо». Он протянул Архипу вторую бумажку. «Посмотри. Не факт, что тебе и это будет понятно. Неважно». «Я хорошо знаю, что это», – Горстин посветил. Контурный рисунок человеческой фигуры. Внутри контура нарисованы несколько линий от макушки до пят. И во множестве мест на линиях – кружочки с номерами, стрелками и спиралями. Рисунок ни о чем ему не говорил. Он вернул обе бумажки шаману. «Это все, что осталось от материалов Ранки. Кроме тех, что он, несомненно, прихватил с собой. Там...» Гауптман ткнул пальцем в потолок. «Я нашел сейф с кучей пепла внутри. Эти два листка он уронил, видимо, в спешке, когда мы зашли с моря и наткнулись на сторожа. Бумаги спланировали под металлический стол, и я бы тоже их не увидел, если бы стол не сдвинуло взрывной волной от гранаты». «Что это?» 20 энергетических каналов человеческого тела, по которым циркулирует жизненная энергия, и основные энергетические узлы. Точек и узлов много больше, на них можно воздействовать акупунктурой. Это основа традиционной китайской терапии. Итак, я сбросил твое напряжение пару минут назад. И? Установка ранки, оружие, позволяет изменять расположение каналов в теле как угодно, сплетать их, изменять направление течения энергии, вязать узлы и еще. Нужен гипнотический транс, очевидно. Из этого выходит то, что мы видели. Химеры, которые выполняют его приказы, или приказы тех, кто будет знать, как их отдавать. Архип поверил. Сразу же. Его не интересовало, как такое возможно. Зачем? Почему? В одном он был совершенно уверен. «Такого не должно быть», — сказал он. «Ни у кого. Вообще ни у кого». Показалось, или шаман вздохнул с облегчением. «Согласен», — сказал он. В руке щелкнула зажигалка. Пламя лизнуло листки. Побежало вверх, сворачивая обугленные края багряной стружкой и истаивая дымком. «Нам осталась самая малость. Найти эту сволочь и уничтожить его адскую машину вместе с бумагами». «Есть трудности», — сказал шаман. Пламя обожгло его пальцы, но он не выпустил уголки, пока они не обратились в пепел. Он растер его. «Он успел выстрелить. Мы точно не знаем, сколько осталось человек в его распоряжении, и... кажется, у нас маловато взрывчатки для твердой уверенности. Я разрушил управление спуском наверху. Там сложная система водных резервуаров. Гидрозатвор. Похоже, для выстрела ранке нужен сильнейший гидравлический удар». Архип усмехнулся, поднимаясь. «Прорвемся. У него могут быть свои пути отхода». Шаман последовал его примеру. Потом нагнулся, бормоча: «Извини, братец». Подобрал автомат радиста. Помедлил, но расстегнул ремень и стащил с него подсумки с рожками. «Может, он сейчас выжидает, а может, уже уходит. Вряд ли на подводной лодке. Она ему не нужна. Весь этот массив изрыт ледниковыми водами и ручьями, как швейцарский сыр. Вот и узнаем, может ли он свою пушку сунуть в карман». Горстин вышел на площадку. «Ребята», — сказал он, — «идем вниз. То, что делает из людей этих, где-то там. Скорее всего, нас будут встречать. Кто? Не знаю, все видели сами. Времени у нас в обрез. Здешний заведующий попытается сбежать. Какие у него для этого возможности, мы не знаем. Просчитывать некогда». Молчали. Тяжело, по-мужски. Глухо. Недвижимо. Потом Гиревой выщелкнул магазин. Подкинул его в руке, оценивая вес, и начал спускаться, вынимая из-под сумка новый. Ян деловито выталкивал патроны из своего короткого. Шевеля губами, хмыкнул и втолкнул их щелчками обратно. Посмотрел на Горстина и улыбнулся. Впервые за все время, что Архип знал его. Лонгинов просто ждал. Спокойно и невозмутимо. Ждал команды, опоясанный четырьмя опухшими подсумками. Русая щетина блестела на скулах. Нос у него, оказывается, шелушился. Обветренный. «Погоди, Иван». Архип задержал Гиревого на площадке. «Установи там заряд, чтобы оборвать площадку». «Запал?» Капитан обернулся к пятну света. Кажется, сила и оттенок его замаскировочной сетью ничуть не изменились. «На 3 минуты. На отходе зажжем». Он проверил свое оружие, передернул плечами. «Начали!» Пошли быстро, слаженно. Первый уровень ниже. Изогнутый ход на одну сторону, с пузырем глухой пещерки. Железные полки, склад, консервы, галеты, разорванные упаковки, россыпь крупы на полу. Продукты, которые больше никому не понадобятся. Ниже. Разбитые лампы, пятна, каменное крошево под подошвами, окатыши гильз, их гильз, и измятые, расплющенные комочки пуль. Лучи фонарей нервно скользят по неровным стенам. Пучки кабелей в тяжелой свинцовой оболочке. Освещения нет. Гулкое помещение, ящики. Тени жмутся в углы. Каждый излом кажется норой, проходом куда-то еще. Где-то близко, за стенами шумит море. Лонгинов взбил замки и теперь деловито пихает за ремень длинные рукоятки немецких противопехотных гранат. Горстин выходит на площадку. «Гиревой», показывает за спину. «На 5 минут». Шаман с Рябовым уже напролет ниже. «Черт!» Горстин открыл рот. «Одернуть! Остановить!» Разведчик поднял руку. «Внимание!» Цепочка бойцов замерла, растянувшись на пролетах. Горстин посмотрел под ноги сквозь мелкую решетку площадки. «Там темно». К ногам беспрепятственно поднимаются осторожные шорохи. Скрежет. Металлические позвякивания. Секунды тянутся, как резиновые. Звуки не приближаются, но и не стихают. Горстин двинулся к ступеням, ступая на носок и разворачиваясь спиной к стене, расширяя обзор. Лонгинов появился в проходе. Он свинтил крышку с рукоятки гранаты и потихоньку вытягивал запальную нить. Архип предостерегающе поднял руку. Шаман резко присел, потянув за собой Рябова. Из темноты ударила автоматная очередь. Задергались вспышки. Пули, выщелкивая каменную крошку над головой шамана, нашли грудь разведчика и отбросили Рябова к стене. Рваные прорехи быстро набухали кровью. Шаман открыл огонь. Горстин в 2 прыжка преодолел пролет, разворачиваясь, и надавил спусковой крючок. Автомат в руках задергался. Лестница над головой загудела. Гиревой выскочил на площадку выше, обогнав снайпера прямо напротив входа, и дал короткую очередь вниз, в темноту. «Шаман, к стене!» – закричал Горстин. Гауптман скатился по ступеням в кувырке и вжался в угол. «Гиревой, ставь заряд, там гранаты! Лонгинов, прикрой!» Напарник выскочил на лестничный пролет, открывая огонь. Архип сместился по площадке к Рябову, перезаряжая. «Дурак, ну с чего ты решил, что ранки изуродуют всех и не смогут стрелять? Какой же дурак?» Ответных вспышек из темноты больше не видно. Горстин зажег фонарь. Луч, расталкивая пороховую гарь, дотянулся в глубину прохода. И, не найдя поверхности, растворился в темноте. «Лонгинов, гранату!» Архип, удерживая автомат в одной руке, не переставая просвечивать проем, дал короткую очередь и перепрыгнул к шаману. Присел. «Только попади хорошенько, родной». Мимо пролетела, кувыркаясь. Скрылась из виду. Упала в глубине. Покатилась. 3, 4, 5, 6. «Чертова колотушка!» Взрыв выбил в колодец пыль и каменное крошево. Грохот заложил уши. Архип толкнул шамана коленом. «Заходим!» И взвился на ноги, вырываясь внутрь, уходя направо и непрерывно стреляя перед собой. Луч фонаря танцевал вместе со вспышками выстрелов, выхватывая из темноты плотный строй мундиров, перекошенных лиц, пустых глаз, лес изломанных рук, листопад петлиц с рунами СС. Шаман вошел следом и стрелял, упав на колено, пока боек не щелкнул в холостую, а эхо выстрелов не устремилось к каменным сводам вместе с пороховой гарью. Вал мертвых и изломанных тел тяжко осел перед разведчиками чудовищной грудой, спаянной, монолитной, сросшейся плечами, перекрученными конечностями, изломанными ладонями. Горстин водил лучом фонаря, выхватывая фрагменты кошмарного сна, осколки фантазий психопата. В тишине раздалось сдавленное хихиканье. Что-то щелкнуло. Багровое пятно замерцало на каменном своде. В луч света над гребнем тел всплыло бледное лицо. Оно почти утратило следы человеческого. Но Архип узнал этот высокий, выпуклый лоб, обвислый пористый нос, очертания скул и надбровных дуг, опущенный уголок рта, готового распуститься злой усмешкой. Отто Ранке! И уже не совсем он. Исчезли оттопыренные большие уши. Вместо них хрящи, налипшие на голый череп. Под нижней челюстью дрожат складки кожи с бахромчатыми краями. Красные, влажные. И глаза. Абсолютно черные, лишенные радужки и зрачков, изредка прикрываемые влажной перепонкой. В темноте за его узкими плечами шевелятся какие-то гигантские черви. «Плоть податлива», — говорит Ранке, кривя серые губы. «Как и человеческий разум. И все же глубина его безмерна». Голову Горстина сжимает тисками. Как тогда в Краснокамске, только 100 крат сильнее. Сквозь боль и грохот в ушах он слышит стон шамана. И голос Ранке, что ввинчивает слова прямо в мозг, словно шурупы. «Ваши хозяева прислали вас в надежде, что мой гений станет служить их жалким устремлениям?» Он снова захихикал. «Власть над миром? Господство над человечеством? Нет, уж лучше я застрелюсь из своего «Энзеце наус де атифе». Надежнее не бывает. Убить себя ужасом из глубины!» Хлестко щелкает затвор СВТ. Грохот выстрела раскалывает выпуклый лоб паутиной красных трещин с черной дырой в центре. Боль отпускает Горстина, и он обессиленно роняет фонарь. Темноту рвет оглушительный рев. Что-то гибкое и тяжело хлещет по сторонам тяжкими хоботами, змеиными щупальцами. Кто-то подхватывает Архипа под руку, тянет. Голос шамана. Сильный, уверенный и невероятно теплый, человеческий, вливает силы в измученное болью тело. «Командир, быстрее давай!» «Кажется, он запустил механизм самоликвидации!» «Ну же!» У Горстина подкашиваются ноги. Смысл слов едва доходит до него. Перед глазами лицо жены с довоенной фотографии. Только теперь много лет спустя, которые они проведут вместе рядом с дочерью. А, она теперь так выглядит. Какие смешные косички. Его подхватывают сильные руки, волокут. Гремит металл под подошвами. Что-то тяжело скрипит и раскалывается в стороне. Шумит вода. «Быстрее!» Его качает и плавно уносит в сторону. Потом в другую. Словно на гигантских качелях, так, что захватывает дух. И чистый, прохладный воздух бьет в лицо упругими струями. А детский, щенячий восторг наполняет тело ослепительно сияющим счастьем. «Прошу разрешения!» Оперативный дежурный узла связи приоткрыл дверь в кабинет начальника разведотдела штаба Северного флота. «Входи, что у тебя?» Дежурный закрыл за собой дверь. Покосился на тощую фигуру у окна. Голый череп, морщинистые складки на шее, френч без погон. «Докладывай», – кивнул начальник, прикрывая глаза. «Можно, давай». «Радио от Кедрина. Сняли группу, товарищ капитан первого ранга». «Да читай же ты, черт морской». 45-го уничтожил. Сломал 5 карандашей. «Иду домой. Одиссей». «Понятно». Каперанг покосился на человека во френче. «Что еще?» «Данные авиаразведки. Сейчас фотографии делают». «Ну?» Пилот докладывает, в районе Нордхейм-Лааме береговая линия изменилась.